Конфликты с болезнью. С давних времен человека мучают болезни, но еще более человек мучается вопросом. Почему иногда организм восстает против себя? Почему существуют болезни? Почему одни здоровы всю жизнь, а другие постоянно страдают различными недугами? Православие объясняет возникновение болезни тем фундаментальным повреждением, которое произошло с человеком после грехопадения. Болезни стали неотъемлемой частью жизни каждого человека. С ними борются, с ними смиряются, но мало кто научился извлекать из них пользу. Именно православие предлагает заменить конфликт с болезнью на соработничество Богу, попускающему недуг. Осознание причины и поиск исцеления через смирение и покаяние. Для современного человека утрата физического здоровья болезненно отражается на его психике, работоспособности, на всех сферах социальной жизни. Потому русская пословица «утратив здоровье, утратишь все» очень близка к понятиям современного урбанизированного человека, который в погоне за утраченным здоровьем бывает готов отдать все свои финансовые средства и душевные силы, нередко в ущерб своей душе и спасению, то есть готов заплатить любую цену. Господь использует в своем Божьем промысле допущение болезни как один из радикальных способов заставить современного человека задуматься над вопросами своего бытия. Болезнь таким образом порой является одним из способов исправления, обращения к Богу, возвращения к своему небесному Отцу, подобно блудному сыну. Причины возникновения болезней. Согласно библейской истории и сочинении святых отцов, недостойное отношение к своему телу, к богоизбранному сосуду, отсутствие веры в Господа нашего Иисуса Христа, несоблюдение первой и второй заповеди Господней, содеянные человеком грехи, болезнь, допущенная Богом детям за нераскаянные грехи родителей, как вразумление Божие, недостойное принятие святых пречистых тайн, болезнь как попущение Божие для ограничения греховного своеволия человека. Болезнь как одержимость бесами. Болезнь как испытание веры, способ укрепления или обращения к вере. Болезнь как прославление Бога, чтоб просияла слава Божья. Конечно, испытывая сильную боль или какое-либо острое телесное страдание, человек не может предаваться глубокому анализу своих грехов. Все, что он может в этот момент, это молиться краткими молитвами «Господи, помилуй», получая или не получая облегчение. Это тоже своего рода духовный опыт истинного страдания и взывания к помощи Божьей. Потом же, когда боль притупляется, можно поразмыслить о причинах того, почему Господь посетил нас именно этим недугом. В современном мире в других случаях редко можно дойти до такой степени немощи, как в болезни. Нас не так часто заковывают в оковы, вяжут веревками и бьют плетьми, как во времена Христа, как, впрочем, и во многие другие времена. А ведь именно болезнь приводит нас к такому состоянию истинного физического страдания, когда наша плоть становится нам в тягость, когда мы остро ощущаем всю свою ничтожность и немощность. Болезнь, словно истязание, приводит нас в чувство, если мы не ропщим, а ищем милосердия Божьего и молим об ослаблении и исцелении, прощении грехов. Болезнь, как действие милосердия Божия, служит могущественным средством исправления нашей греховной жизни и обращения на путь добродетели и спасения. Временное земное счастье часто приводит к погибели души. В этом и открывается видимое милосердие Божие, посланное в виде болезни для исправления. Примером могут служить иудеи в пустыне, которые были недовольны, неблагодарны Богу. Тогда Господь послал на них ядовитых змей, а с ними и болезни. Это смирило непокорных сынов израильских, и они обратились с молитвой к истинному Богу. Царь Иезекия был болен, с поправлением здоровья он укрепился в уповании на Бога, его милосердии, его попечительстве. Болезнь сына, капернаумского вельможи, привела к вере весь дом. Болезнь, как действие правосудия Божие, часто напоминает нам о совершении нами греха. Пример – аще не послушаете творите словеса закона, удивит Господь язвы твоя и язвы семени твоего и болезни злые. Не согрешай, да не горше ти будет. Чем кто согрешает, от того и болеет. Крест болезненных страданий есть один из тех верных путей к Царствию Божию, которыми ведет Господь только избранных своих. В житиях святых угодников Божиих мы находим, что некоторые из них, без особенных каких-либо подвигов и дел, одним благодарным и благодушным терпением тяжких и долговременных болезней телесных, взошли на высокую степень христианского совершенства и прославлены Богом наряду с великими подвижниками веры. Болезни телесные, скорее всего, обращают нас к Богу и к последней цели бытия нашего, отвлекают от мира и обращают взор на самих себя и на предстоящий конец жизни, очищают, просвещают и укрепляют душу в терпении и уповании на Бога. Цветущие здоровьем менее всего помышляют о конце жизни и вечной участи, ожидающей по смерти, легкомысленно тратя жизнь свою в удовольствиях и наслаждениях чувственных, с безумным рвением жертвуют здоровьем своим идолам корыстолюбия, тщеславия, любочестия. Осыпанный дарами счастья в нем привыкает находить полноту своего блаженства, удовлетворение всех желаний и стремлений своего сердца. Но когда поражает болезнь, после многих напрасных усилий освободиться от нее, она укореняется в теле человека, ослабляет все силы, отравляет все плотские наслаждения. С другой стороны, наслаждаясь здоровьем, мы находимся большей частью как бы вне себя. Болезнь обращает взор наш на себя. Жизнь внешняя охватывает нас со всех сторон и не дает углубиться в себя для внутреннего собеседования со своей совестью и сердцем. Иерей Павел Самотовка. Болезни допускаются тогда, когда мы не способны к подвигам. Наше горе в том, что мы очень нетерпеливы и малодушны. Большим утешением в болезнях был бы навык непрестанной Иисусовой молитвы. Она прививается только при сокрушении о грехах и смирении. Старец говорил, что опытно знающие о том, какую радость дает молитва, уже не хотят перемен, так как боятся потерять молитву в суете будней. Глинский старец Серафим. Вспомним Евангелие от Иоанна о прозрении слепорожденного. Какой переполох возник в городе в год совершения этого чуда? Так все было замечательно, был порядок, фарисеи и книжники учили народ, молились Богу, совершали все предписанное. Слепые и нищие просили милостыни, работники работали, воры воровали, блудницы блудили. Был полный порядок в городе. Все занимались своими делами, никому ничего не было нужно, все были довольны. И вот приходит Господь и меняет установившийся порядок. Он видит слепого от рождения человека, и ученики спрашивают его: «Чем провинился этот человек? Он ли согрешил, или родители его согрешили?» И Господь отвечает: «Нет, ни родители, ни он. А слеп он для того, чтобы на нем проявилась моя благость, моя благодать, дабы на нем явились дела Божьи». То есть, в отличие от прежних исцелений, когда Господь связывал болезнь с грехом, в данном случае не было на этом человеке греха. Он был своего рода мученик во имя Божье. Он мучился всю свою жизнь до сего момента, не видя мира Божьего, не видя света, но при этом оставался человеком сильным и не был человеком грешным. Он не роптал, не хулил Бога, никого не проклинал и таким образом сподобился стать тем, на ком свершились дела Божьи. И тут говорит Господь: «Я должен делать дела того, кто послал меня, пока день. А когда придет ночь, тогда никто не может делать». И говорит он: «Доколе я в мире, я свет миру». И вот Господь делает брение, помазывает глаза слепорожденному, и тот начинает видеть, умывшись в купальне Силаам. Получается, что Господь дает ему возможность видеть себя, ибо он является светом миру. И как только это произошло, в городе начался переполох. Все стали бегать, стали говорить что-то, слух дошел до фарисеев и служителей храма. Они стали волноваться, потому что у них была монополия на Бога, на чудо, на праведность. И вдруг чужак без их благословения является в город и начинает творить какие-то чудеса. Пошатнулась их власть, пошатнулся их авторитет, их самолюбие было затронуто. Тогда даже среди тех служителей возникла распря. Одни из них говорили, будто это какой-то мошенник, и что слепой никогда слепым не был, а все это специально подстроено. А другие говорили, что знают его от рождения, он действительно был слепым, а тут вдруг стал видеть. Кто-то говорил, что чужак творит это волей дьявола, другие отвечали, что не может быть такого, чтобы волей дьявола творилось нечто благое. И, видимо, что-то особенное есть в этом человеке. Не найдя ответа и находясь в беспокойстве, они позвали родителей и стали допрашивать их. Причем это был очень живой разговор. Служители с таким пристрастием, негодованием, с такой издевкой допрашивали родителей слепого, явно угрожая изгнать их из синагоги. А изгнание из синагоги по тем временам – это не то, что у нас сейчас, когда тебе сказали просто не ходить туда. Тогда это означало изгнание из общества. С тобой переставали общаться. Если ты торговал, у тебя переставали покупать. Если был ремесленником, у тебя прекращали заказывать. Фактически, ты был обречен на гибель. Ведь общество то было настолько религиозное, что изгнание из общины означало практически полную изоляцию человека и в социальном, и в экономическом плане. Поэтому родители весьма боялись и отвечали очень уклончиво. При этом им задавали вопросы с такой постановкой, будто они заведомо обманщики, будто никогда их сын слепым и не был. Служители спросили, а с чего бы это он прозрел вдруг? Родители ответили, идите и спросите его, он уже взрослый. Тогда зовут его, и здесь он проявляет себя как человек сильный, мудрый, как честный человек. Исцеленный смело разговаривает со служителями, говорит им, вот это и странно, что вы не знаете, откуда он, потому что такие дела может совершать только пророк. И с каждым следующим словом он злит фарисеев и книжников все больше и больше. Они начинают на него кричать и обвинять. Но он не преклоняет своей головы перед ними, не начинает хулить того, кто подарил ему зрение и позволил видеть Божий мир. Наоборот, исцеленный стоит на его стороне. И тогда книжники не находят ничего лучше, как изгнать бывшего слепого. Когда мы читали ранее эту историю, нам могло показаться, что нет ничего страшного в том изгнании. Не сегодня-завтра вернется, но нет. Они изгнали его из синагоги. Иными словами, совершили то, чего так боялись его родители, исключили из общины. И в этом положении, выброшенный, он встречает Христа. И Христос открывается, что Он есть Сын Божий. Тогда исцеленный преклоняется перед Ним, исповедует имя Его. Во-первых, у этого рассказа такая живость, что мы можем буквально чувствовать это возмущение и слышать эти крики, ощущать эту суету, раздражение, смятение. Ведь книжники не придумали ничего лучше, кроме как обвинить Христа в том, что Он совершает это в субботу, тем самым нарушая заповеди. Но что же такого он сделал в субботу? Он дал человеку возможность узреть великолепие мира Божьего. Разве не Божьи дела должны делаться во славу Божью? Но нет, несмотря на все это, Христа обвиняют в том, что он совершает чудо в субботу. Обвиняют его, обвиняют слепого и его родителей, суетятся и открыто ненавидят. Ведь они боятся потерять свой авторитет и власть. По сути, они никакие не верующие. Ни во что они не верят и ни во что не ставят ни Бога, ни благодать. Единственное, что их интересует, это власть и гордыня. Истинно верующие, прислуживающие в храме, побежали бы к Христу, внимали бы Ему, ловя каждое слово. Пытались бы понять, кто Он и что Он, и почему творит такие чудесные дела. И, безусловно, истинно верующие распознали бы и приняли его. Но оказывается, что те, кто были зрячи, стали слепыми. Они не видят свет миру, явившийся им. Не видят Господа, явившегося во плоти. Господь дает зреть слепому, а слепыми становятся те, что должны были оказаться самыми зрячими среди народа. Всякая евангельская история прекрасно ложится и на нашу жизнь. Мы все – поколение слепорожденных. И родители наши во многом тоже были слепорожденные. Мы не знали истины Христовой, не знали благовествования Евангелия. И в какой-то момент каждого из нас, собравшихся здесь, Господь коснулся перстами своими и дал нам прозреть. И вот мы, слепорожденные, получаем возможность видеть свет мира сего, свет евангельский. И так же, как того слепого, нас начинают гнать. Мир приходит в волнение, над нами начинают издеваться, сердиться на нас и изгонять. Если была бы возможность, и в темницу бы нас заключили, а было бы настроение, и распяли бы. Не терпят они проявления Божьей благодати. Но если трезво взглянуть на эту историю, что же такого произошло? Разве отбирали у них сокровища? Разве грозились разрушить храм или поджечь их святыни? Нет. Просто слепорожденный несчастный человек, лишенный радости видеть красоты мира Божьего, получил зрение. Весь город должен был ликовать. Люди должны были взять Господа Христа на руки и носить Его, восхвалять и возносить Ему славу. Но вместо этого Христос получает проклятие со всех сторон. Еще мы наблюдаем в этой истории и начинаем наблюдать в своей жизни столкновение не просто со слепотой, а с безумием, когда люди ведут себя неадекватно, когда они реагируют на положительные вещи приливом злобы, зависти и ненависти. И вместо того, чтобы следовать за светом и спасением, безумцы всеми силами борются с ним и пытаются его уничтожить. Эти ничем не спровоцированные и неоправданные признаки бешенства, безумия и ненависти мы можем видеть всюду, где проявляется благодать Божья. Какой же вывод мы должны сделать из этого отрывка Евангелия? А вывод таков. Мы должны быть такими же крепкими, как и этот слепорожденный. Этот человек, по сути, может сподобиться и венца мученика, и святого. Ибо, будучи столь обделен благодатью Божией в первой части своей жизни, не возроптал, не озлобился, не стал хулить Бога, не отошел от Него, остался верен. Когда получил исцеление, не предал Исцелителя своего. Стоял крепко против сильных мира сего и не предал Христа. Хотя фарисеи так хотели, чтобы слепой предал Господа и поставили такую высокую цену – изгнание. И потом, встретив Христа, слепой восславил его как царя и Бога. Давайте и мы будем следовать этому примеру. Если обделены мы чем-то, не будем хулить и роптать на Господа, а будем терпеливо ждать и молить Его о посещении. Если же получим чудо от Господа, не будем это чудо игнорировать, не будем так легко предавать Господа и забывать это великое благодеяние, которое произошло с нами. Не будем стараться перечеркнуть благодеяние какими-то сиюминутными соображениями выгоды. И не будем предавать Христа ни когда нам плохо, ни когда нам хорошо. Господь благ и хранит каждый твой шаг. Вера наша в то, что Господь благ, совершенно необходима, потому что пока мы будем относиться с подозрением к тому, в чем заключается воля Божья, Бог будет нам кем угодно, строгим судьей, противником, но только не Отцом и Богом. Господь благ во всем, что делает. Это должно стать нашей основной аксиомой, потому что когда Он делает нам очевидное благо, то мы, понятное дело, радуемся. А когда нам посылаются испытания, когда нас гладят против шерсти, когда нас ругают, когда нам не хватает денег или возникают неприятности на работе и в семье, в лучшем случае мы называем это стечением обстоятельств. В худшем случае мы ропщем на Бога. Почему? Я такой хороший христианин, хожу в церковь, веду себя прилично, никого не обижаю и не убиваю, а мне посылаются испытания. Причем по нарастающей, все тяжелее и тяжелее. Пока мы будем роптать, нам будет далеко до истинной веры. Когда же мы начнем видеть в каждом действии Божьем, в каждом испытании и искушении, которые нам посылаются, Его благую волю, когда мы будем верить, что все, что Он попускает и творит, это только на наше истинное благо, тогда наша вера и станет крепка, истинна, и пойдет на пользу и спасение нашей души. Человек сам не знает, чего он хочет, и при этом сердится на Бога, когда Бог не помогает ему этого достичь. Очень часто возникает вопрос, почему Бог не исполняет наши молитвы и наши просьбы. Дело в том, что даже в простой беседе с прихожанами, друзьями, когда мы начинаем спрашивать, чего они в действительности хотят, то чаще всего ответы мы получаем путанные и противоречивые. Допустим, встречаем женщину, которая сердится на своего мужа. Я спрашиваю: «Ну чего же вы хотите?» А она говорит: «Да чтобы он помер». Я уточняю: «Ну что же, вы действительно хотите его похоронить?» Она отвечает: «Да вы что, с ума сошли?» И эти противоречия, которые я сейчас показал в крайней форме, в малой форме встречаются практически во всех наших желаниях. Мы хотим и не хотим одновременно. Мы стремимся, но в то же время откладываем что-либо всеми силами, не желая этого делать. Например, человек хочет куда-то поехать, но почему-то всеми силами старается не уезжать. Или наоборот, кто-то хочет приехать, но всеми силами старается не приехать. Другой хочет совсем убежать, исчезнуть, но остается на месте. А третий желал бы остаться, но убегает. А поскольку Господь сердцевед, то Он не только слушает, что мы говорим, но и видит насквозь нашу душу и сердце. Рассмотрев наши истинные желания, которые у нас на сердце, и сравнив их с тем, что мы говорим вслух, Он решает поступать по своей воле, потому как считает, что наши желания ни к чему хорошему не приведут. Бывает и такое, что какие-то простые желания исполняются, особенно если молятся несколько человек. И действительно, в едином порыве молятся о благе другого человека. Так, на этой неделе, на наших глазах буквально произошло чудо. Наш брат во Христе, крещенный нами местный канадец Джеймс, давший мне разрешение рассказать эту историю, заболел. Ему поставили диагноз – опухоль спинного мозга. Очень серьезно проверяли, проводили исследования, но опухоль оказалась неоперабельной. Джеймс сильно упал духом, стал готовиться к худшему. Но живущие у нас Лариса, Наташа и другие люди стали каждый вечер служить и после вечерни совершали особый молебен, иногда с Джеймсом, иногда и без него. Мы помазывали его лоб и больную спину освященным маслом и очень молились, чтобы эта болезнь не привела к смерти, потому что мы его очень любим и хотим, чтобы он с нами остался и для нашего блага, и для блага его души. И что вы думаете? Ему сделали биопсию, и выяснилось, что опухоль доброкачественная, и от такого не умирают. Джеймс сейчас настолько воспрял духом, что всякий раз, рассказывая об этой истории, придает ей все больше чудесного, как некогда в фильме. «Мама уронила меня с 3-го этажа, потом с 5-го, а затем с 14-го». Я был в алтаре и слышал, как Джеймс рассказывал, что ему делали уже 2 биопсии. По одной опухоль была злокачественная, а по другой – доброкачественная. Чудеса обрастают все большими и большими подробностями, и через пару лет он наверняка будет рассказывать, что уже умер, но молитва его воскресила из гроба. Тем не менее, мы сами наблюдали за всем происходящим. И действительно, собравшись вместе, где двое-трое во имя Христа и Христос среди нас, мы молились за другого человека с очень конкретной просьбой, чтобы болезнь его была не смертельной. И вот мы действительно тем или иным образом получили ответ на наши молитвы как результат нашего четкого, однозначного желания. И наше желание совпадало с волей Божьей. Все свершилось так, как нам хотелось. Однако дьявол мстит за такие вещи. Всем, кто в этом участвовал, были даны тяжелые испытания. Лариса надолго попала в больницу. Наташа пришла в глубокое уныние с тяжелым сердцем. Матушка тоже страдала. А у меня началось абсолютное безденежье, от которого я, правда, не сильно страдаю. Потому что знаю, что страдать бесполезно, а надо веровать, что во всем есть благая воля Божья. И надо встречать всякое испытание с радостью. Как говорят, надо непрестанно радоваться, потому что во всяком повороте жизни надо видеть испытание, посещение Божие, которое необходимо для того, чтобы наша душа возрастала во Христе, становилась более крепкой и таким образом могла стяжать в конце концов Царствие Небесное. Прихожанин рассказывает свой случай. «Я жил в Израиле и очень хотел уехать в Канаду. Долго собирался, но никак не мог решиться. И вот однажды я молюсь и говорю: «Господи, ну зачем мне это нужно? Дай мне уже остаться здесь и спокойно жить на святой земле, никуда не дергаться». И вдруг я словно услышал голос: «Ну хочешь ехать? Поезжай». Я расцениваю это таким образом, что Господь и впрямь сердцевед. Я молился о том, чтобы остаться, а Он мне сказал ехать, потому что знал, что у меня на сердце. Это часто встречающийся пример того, что Господь ведает то, что у нас в душе, а не то, что мы говорим. И Господь очень часто уступает даже нашим не очень полезным просьбам. Чем менее мы продвинулись на своем духовном пути, тем более снисходителен Он к нам и выполняет порой и вовсе не полезные для нас просьбы, лишь бы показать, что Он с нами, Он любит нас, так же, как мы балуем своих детей. С другой стороны, Он показывает, что точно знает, чего мы хотим на самом деле. Перейдем к следующей мысли, которую я хотел бы сегодня до вас довести. Желание поумничать нередко преобладает над стремлением к истине. Во многих разговорах люди на 70-80% желают показать свой интеллект, свое чувство юмора или какие-нибудь другие качества, на их взгляд, достойные демонстрации. Но не хотят в ходе беседы достигнуть истины, какого-то заключения или призыва к действию. Если бы вы знали, как много замечательных бесед кончается ну просто ничем, и забываются многие вещи, которые должны были запомниться. Это происходит из-за желания многих из нас блеснуть интеллектом, рассказать свою историю или свою версию событий. Это проявляется настолько, что мы даже не слушаем своего собеседника, чтобы не забыть, что мы хотели сказать сами. И получается, такая беседа словно вещают два радиоприемника. Два человека не умеют говорить по очереди и говорят одновременно. Тут уж ничего не сделаешь. А приличные люди говорят по очереди, но каждый говорит о своем. Так мой сын Яша был весьма разочарован своими сослуживцами. Это оказались люди-пластинки, на которых записано одно и то же. И это одно и то же они проигрывают в разных ситуациях с небольшими вариациями. Такие люди совершенно не слышат собеседника, не вникают в то, что им говорят. А когда встречаются два таких человека-пластинки, то получается и того хуже, потому что от такой беседы и вовсе не будет толку. Давайте же отделять наше желание блеснуть собой, побахвалиться от желания действительно благоразумно обсудить ситуацию с помощью совместного опыта найти верный путь, как нам надо молиться, как надо жить, преодолевать трудности. К этому мы все должны стремиться. Не хвастаться самим интеллектом или другими качествами, а по-настоящему внимательно слушать собеседника во всяком разговоре. Потому что каждый собеседник должен быть для нас учителем, вне зависимости от того, умнее он или нет, опытнее или нет. Ибо всякая встреча сотворяется не случайно. Аминь.